Глава 9. Демьян. Голова раскалывается. Не от похмелья я вчера не пил, от мыслей. Они стучат в висках. Идиот, кретин, разрушил все. Вчерашняя сцена в кафетерии прокручивается перед глазами. Испуганное лицо Лизы, мой дурацкий крик, холодный взгляд Олега. Ты добил ее своим воплем. Черт, да я знаю! Я просто... меня прорвало! Но не смог я молчать, когда эти крашеные курицы начали стебаться над моей девочкой. И ее сообщение — холодное, как лед. Дальнейшее неформальное общение между нами неуместно. Она выстроила стену, и я сам вложил ей в руки кирпичи. Вспоминаю дядю Арата, его разочарованное лицо. Когда ты возьмешься за настоящее дело? Настоящее дело. Его холдинг? То, в чем я облажаюсь, и все увидят, что я никчемный самозванец. Закрываю лицо руками. Несмотря на то, что Полина ждет ребенка, дядя все еще верит, что я возглавлю его бизнес. А Лиза, она другая. Для нее я просто Демьян, тот, кто орал, как ненормальный. Резко подскакиваю в постели. Ну уж нет, не позволю ей просто так меня оттолкнуть. Нужно все исправить, причем срочно. Мысль приходит тут же. Цветы. Ведь все девчонки тают от цветов, даже такие колючие, как моя Лиска. Через полчаса уже несусь по городу, а на пассажирском сиденье огромный букет. Не розы. Ненавижу розы. Это что-то тропическое, яркое. Вроде нее. Дикое буйство красок. В коридоре натыкаюсь на Олега. Его взгляд скользит с моего лица к букету. Легкая усмешка касается губ друга. «Не смей!» — рычу я. «Я ничего не сказал», — парирует он. «Стратегия интересная. Удачи!» Олег уходит. Я остаюсь с этим дурацким букетом, чувствуя себя идиотом. Но я не отступлю. Захожу в аудиторию. Лиза уже там. Сидит у окна, уткнувшись в конспект, в большом сером свитере оверсайз и своих этих очках в пол лица. Сердце колотится. Сжимаю букет в потных ладонях. «Да что со мной такое? Я всегда был уверен в себе». Все оборачиваются. По аудитории прокатывается шепот. «Галеев с цветами». «Кому?» Катька Светлова расправляет плечи, выпячивает декольте, глаза горят. Но я прохожу мимо. Останавливаюсь перед Орловой. «Лиза!» Мой голос звучит неестественно громко. «Привет». Она медленно поднимает глаза. Зеленые, испуганные. Ее взгляд скользит по букету. Не радости, только недоумение. Затем ледяной огонек. «Это...» — протягиваю ей цветы. «Мне очень жаль. Я вел себя как козел. Вчера типа...» Она не берет. «Демьян, спасибо, но это не нужно». «Возьми, пожалуйста». Почти умоляю, чувствую, как жар растекается по щекам. Я просто хочу извиниться. Ты извинился? Словами через рот. Цветы мне некуда ставить. В съемной квартире ваза, роскошь. Голос девушки ровный, без эмоций. Лиза не злится, она отстраняется. Это больнее. Выброси их, несу чушь. Главное — жест, просто прими. Она смотрит на меня с жалостью. Рядом кто-то хихикает. «Демьян, пожалуйста, сядь, все смотрят». Я опускаю букет ей на парту. Она вздрагивает. «Это тебе. Делай с ним что хочешь». Разворачиваюсь, иду на свое место. Спиной чувствую десятки глаз. Слышу, как Катька язвительно шепчет. «Видимо, не оценила его щедрость. А я бы приняла и отблагодарила». Сжимаю зубы. «Нет, от тебя мне не нужно». Лизу не видно за цветами. Через минуту она сдвигает букет на соседнее место. Один ярко-желтый лепесток падает на пол. Лекция. Я не слышу ни слова. Таращусь на сосредоточенное лицо девушки. Лиза даже не смотрит в мою сторону. И вдруг вижу, как она украдкой кончиками пальцев касается одного цветка. Нежно проводит по лепестку, и на секунду уголки ее губ приподнимаются. Сердце делает кувырок. Кажется, я еще не все испортил. На перерыве она исчезает. Букет оставила на парте. Я подхватываю его, несусь за Лиской. «Орлова, подожди!» Она оборачивается, увидев цветы, вздыхает. «Демьян, я же сказала...» «Кофе!» — выпаливаю я. «Давай просто попьем кофе. Как однокурсники. Никакого флирта. Я буду вести себя прилично. Обещаю!» Она смотрит с сомнением. «Пожалуйста, один раз!» Она молчит несколько секунд, потом пожимает плечами. «Ладно, кофе. 10 минут». «Победа! Крошечная, но такая важная!» В столовой покупаю 2 кофе. Садимся за столик в углу. Молчим. «Как учеба?» — выдавливаю я. Лиза поднимает глаза. «Серьезно, Галеев?» «Ну, я не знаю». Взрываюсь, но сразу понижаю голос. «Я не знаю, о чем говорить. Я не такой придурок, каким выгляжу. Просто...» В ее глазах любопытство. «А какой ты на самом деле?» «Я...» — замолкаю. «Какой я? Неуверенный? Напуганный?» «Не знаю, но не хочу, чтобы ты меня боялась». «Я тебя не боюсь. Меня раздражает твоя показуха. Эти цветы, этот пафос. Зачем?» «Думал, тебе понравится. Всем девчонкам нравится». «Я не все девчонки, Демьян». Она поймала меня. «Ладно, понял. Больше никаких цветов. Никаких сцен. Я буду нормальным». «Попробуй». В ее глазах мелькает тот самый огонек. «Спроси Олега. Я смотрю, он мастер по части нормальности». Произнося его имя, Лиза чуть задерживает на мне взгляд. Проверяет реакцию. У меня внутри все сжимается. «Да, Соколов теперь эталон поведения». В голосе горечь. «Сидит, молчит, правила уважает. Удобный». «Может, он просто умеет слушать?» Я закипаю. Ревность стискивает горло. «Он себе тоже цветы дарил?» «Нет». «А нахамил?» «Тоже нет. Идеальный парень. Только почему-то он тут не сидит, а ты пьешь кофе со мной». Она отставляет стаканчик. «Потому что ты попросил, а он нет. Он принял мое правило, и я это уважаю». «Правило — ерунда. Я вот нарушаю, и что? Мир рухнул. Нет». «Мир не рухнул, но я уже хочу уйти». Она встает, я вскакиваю. «Лиза, подожди!» «Спасибо за кофе и за цветы. В следующий раз просто скажи «извини», без всего этого». Она указывает на букет. И уходит. Снова. Я стою, как идиот. Снова облажался. Снова пытался купить. И тут вижу Олега. Стоит в дверях столовой, хмурится. Наши взгляды встречаются. Он все понял, без слов. Друг не подходит. Берет себе кофе и уходит, даже не кивнув. Этот его спокойный, молчаливый уход хуже любой насмешки. Соколов знает, что я проиграл, и даже не собирается добивать, потому что уверен, победа будет за ним. А самое противное, что я, глядя ему вслед, тоже начинаю в это верить.